Глава 32. Адский комбайн. Начался 10-й игровой день. Едва оказавшись в провале, я взял Мари и Диона, жаждущих мщения гейзером, и помчался к выходу из инстанса. Как назло, окончание игровой сессии застало нас в глубине подземелья, так что время ушло и на то, чтобы выбраться из него, и на то, чтобы достигнуть деревни. Рейд остался дочищать инстанс. Подлетая к таверне, я ошалел от увиденного. Над домами тянулся жирный черный дым. Стелился по земле змеей. Поперек дороги, раскинув руки, лежала женщина, устремившая остекленевший взор в небо. На перерезанном горле зияла рана. Ее грудную клетку вскрыли, в стороны торчали окровавленные сломанные ребра. Чуть дальше скрючился ребенок, разрубленный надвое. Тот самый малыш, что протягивал Мария одуванчик. А дальше снова женщина, ей снесли полчерепа. Дорога была устлана трупами, всех выпотрошили, мужчин и мальчиков обезглавили. Всего я насчитал около 30 тел. Не пощадили даже младенца. В душе заклокотала злость, кулаки сжались. Вспомнились мои неписи, стражи, Патрик, те же кобольды и культисты Марены. А ведь они были вполне разумными, со своими мечтами и стремлениями. Зачем? В центре поселения, на заднем дворе таверны, я нашел ответ. В лужах растекающейся крови, принявших форму пентаграммы, стоял на одном колене варвар Гейзерих. «Отдаю тебе кровь, сердца и души невинных, преисподняя! Забери же силы моих врагов!» Завидев Марии и Диона, выбежавших через двери, Гейзерих оскалился и надрезал ладонь. Кровь обильно полилась на пентаграмму, и та вспыхнула, окутывая фигуру варвара адским пламенем. Подозревая худшее, я активировал ясность, но она не сработала. Недостаточно духа для активации ясности. Вы ослаблены. Демоническое ослабление. Берсеркер Гейзерих использовал пентаграмму ослабления, действующую на всех его врагов. Минус 3% от всех характеристик, уровней навыков и способностей за каждую принесенную жертву. Всего принесено жертв 32. Предельное значение ослабления 99%. Итоговое ослабление минус 96% до конца дня. Действие награды варвара ужасало, а Лисгафт оказался и прав, и не прав одновременно. Не знаю, рандом то был или сноусторм все никак не мог угомониться, но Гейзериху выдали настоящую ядерную бомбу. Пентаграмма ослабления не могла убить, но, и в этом Лисгафт не ошибся, способна привести к нашему вылету с игр. Из укрытия начали выползать гейзеры. Я был в скрытности, но навык почти обнулился, и меня заметили. «Скиф!» Восторженно заорал Гейзерих и рванул ко мне с топором наперевес. Я разразился жутким воем, который ни на кого не подействовал, и полетел прочь зигзагом. Но чертовски медленно. В ногу вонзилась тормозящая стрела, снимая 12% жизни. Устойчивость тоже снизилась, а потому мне было не пережить больше 4-5 ударов. Так, без паники. «Овцую!» Азартно кричал маг, вытянув ко мне руки. «Скиф, вали!» Заорал Дион, бросаясь на него и сбивая каст. «Мы их задержим!» Мари кинула на меня огненный щит и атаковала врагов. Освобождение отбило чей-то стан, эффект стрелы закончился, и мне удалось подняться, застыв вне досягаемости вражеских атак. Я разрывался, чувствуя себя голливудским героем, которого закрыли телами гибнущие боевые товарищи. Спасать их? Бежать? Пока висел в воздухе, стал целью для всех вопящих сбежавшихся гейзеров и все-таки поймал грозовой разряд настырного мага. Его я отправил в летаргию. «Добейте его!» — разорялся Гейзерих. «Не дайте уйти!» Внизу упала Мари, хватаясь за перерезанное горло. Над ее телом скалился тролль-разбойник. Рядом валялось искромсанное тело Диона. Я рванул прочь, на лету откупоривая зелье здоровья. За дюльберов особо не переживал. Потеряют по уровню, но потом должны сообразить, что от погоста надо бежать к провалу. Меня беспокоило другое. Ослабление действует на всех врагов Гейзериха, а значит, на весь мой рейд. А то, что с ним все плохо, было видно по мигающим красным портретам союзников. Как же не хватало ясности. Объем духа рухнул, и теперь его хватило бы на активацию и секунду убыстрения. Конечно, я ее использовал, чтобы успеть к своим. Но летел недопустимо медленно. Камнем упал в спасительный провал и свысока рассмотрел у распахнутых врат последних выживших. Их осталось лишь четверо. Цветик, Анна, Мишель и Мейстер. Заметив меня, все запрокинули головы. «Что за фигня, Скиф?» — воскликнула она. — Мы спокойно чистили данж, и вдруг мобы за 2 секунды сгрызли Кицаля, а наш урон вообще перестал проходить. — Дестини тогда закричала, чтобы мы все убегали, — добавила Мишель. — Они с Халфишем взяли Агро на себя, чтобы мы ушли, но многие не успели. Это же из-за Гизериха, да?» От отчаяния потемнело в глазах. Похоже, демоническое ослабление застало друзей в разгар боя с мобами. Еще и в глубине подземелья. А теперь все на кладбище, где их, совсем беспомощных, уже ждут гейзеры. «Короче, сидите здесь, я к нашим. Надо помочь, пока их не обнулили». Повинуясь порыву, я взлетел, но вспомнил, как чуть не погиб. Вернулся и начал лихорадочно искать выход. «Молодой человек, и вас убьют!» – воскликнул Цветик. «Ведь вы тоже ослаблены!» Поэт был прав. «В теперешнем состоянии я ничего не мог сделать. Явлюсь туда и только подставлюсь. Нет, нужно все обдумать». Кто-то в голове будто нашептывал, что все складывается отлично, ведь я того и хотел – избавиться от рейда. Я разозлился на себя, и мерзкий голос заткнулся. При виде портретов оживших союзников, мигающих красным, хотелось выть. Едва воскреснув, они попали под очередную раздачу, и их иконки одна за другой накрывались черепом. В форме духа можно провести 2 минуты, потом воскресят принудительно. Сколько времени наши продержатся? Мишель словно прочла мои мысли. «У нас уровни выше 80-го», — принялась рассуждать вслух Дриада. 80 раз подряд умереть? Это ж с ума можно сойти от боли! Нужно что-то делать! Скиф, надо идти помогать!» «И обнулиться самим?» — фыркнул мейстер. «Часов 5-6 у них уйдет, чтобы выбить наших», — проговорил Цветик, потирая подбородок, «с учетом времени на килы». Я сунул руки в волосы, убрал их и увидел блеснувший на пальце перстень. Кольцо, выпавшее из попутчиков. Не особо нужное ранее, сейчас оно спасет. 3-секундная прибавка к ясности, как нельзя кстати. Всего, значит, будет 4 секунды, но в реальном времени пройдет куда больше. Успею перетаскать наших, хоть кого-то. Коротко рассказав выжившим о своей задумке, я собрался лететь, но меня остановил мейстер. «Позвольте пожать вашу руку, молодой человек», — сказал он, протянув ладонь. Она, не сдержавшись, обняла меня. «Это поступок настоящего мужчины, Алекс», — прошептала она и чмокнула меня в щеку. «Будь осторожен». Мишель вообще рвалась со мной, игнорируя здравый смысл, и пришлось прикрикнуть. «Не хватало еще и тебя спасать, так что сиди тут и не высовывай носа, а вы трое следите за ней», — велел я. Из тени высунулся притаившийся деспот. Демон тоже был ослаблен, но, кажется, совсем не переживал по этому поводу. Что ж, понятно, ведь пока его сердце бьется в моем инвентаре, босса не убить. «Дурак ты, соратник!» — пророкотал он. «Демоническое ослабление — страшная вещь. В преисподней тот неудачник, что попал под него, сразу сдавался. А тебе зачем? Я здесь врагов не пропущу, защищу и тебя, и этих 4 счастливчиков. Оставайся, а те тебя не стоят, ни один из них». «Это не тебе решать, рогатый. И если выйдет так, что я не вернусь, не трогай моих союзников, хорошо?» Демон прищурился, дохнул огнем, замолчал на пару секунд и махнул рукой алебардой. «Ладно, не трону. Будем считать это платой за то, что я увидел небо. И все-таки попробуй начертать пентаграмму призыва наверху. Научу быстро, в ней ничего сложного, это простейшее заклинание чернокнижия. Вдруг получится преодолеть запрет, тогда я покину провал и помогу тебе». «А ведь хорошую идею подал рогатый. За мной!» — воскликнул я, рванув вверх, и демон по отвесной скале побежал следом. По пути деспот научил, что делать и какие слова произносить. Остановившись у незримой преграды, он рыкнул. «А теперь отлети подальше, чтобы не видеть меня. Нельзя призвать того, кого видишь, так это работает. Удачи, соратник!» Повторяя про себя слова заклинания, я долетел до деревни. Она опустела, только трупы неписи валялись на улице. Приземлился сразу за воротами и нарисовал на земле пентаграмму. Слава спящим, не пришлось выверять идеальные линии и углы. Сработала игровая механика. Я полоснул кинжалом по ладони, капнул своей крови и произнес заклинание. Пентаграмма вспыхнула и тут же погасла. Деспот не появился. Я выругался, попробовал еще, а потом и еще раз. Тщетно. Ожидаемо, но неприятно. Рассчитывать придется только на себя. Потерпев неудачу, я сразу же рванул на погост, вокруг которого наблюдалось оживление. Гизеры взяли кладбище в кольцо. Световой столб озарил место, где воскрес гном Джокер. Он сразу же зайцем рванул прочь, но далеко не убежал. Его застанили. И Минотавр снес ему голову одним ударом секиры. Черепушка откатилась к Гизериху. Варвар ее пнул, и та ударилась о забор. За килл инженера Минотавр, судя по всему, напившийся демонического бренди, получил несколько уровней. «Бездна, как я не учел того, что механика считает нас превосходящими по уровням противниками! Полный Алис!» Я облетел погост по широкому кругу, чтобы найти укромное место поближе к кладбищу. Подходящий уголок обнаружился возле обветшалых, заросших плющом арочных ворот. Для себя я решил сначала спасти самых важных для меня людей – Хелфиша, Кицаля и Дестини. Выбор делал, скрипя сердце. Ведь не так страшно убить кого-то, как решить, кому из твоих друзей жить, а кому умереть. Враги не видели меня, притаившегося за аркой. Моя скрытность потеряла больше сотни уровней и вернулась к нулевому рангу. Но я все равно ее использовал, надеясь, что от нее есть польза. Затаился, готовясь в любой момент войти в ясность, и принялся ждать, когда воскреснут те, кого я выбрал для спасения. Появился и был растерзан Коба. Другому нашему охотнику, пиранту, почти удалось добежать до забора, но на него бросили что-то замедляющее, и за работу взялись мечники. Мари отрубили руки и оставили истекать кровью, но она поднялась, сделала пару шагов, и голову ей разможила пуля охотника. Эллисон, воскреснув, сразу же выхватила меч и рубанула подстерегающего гнола, после чего сам Гизерих подрезал ей связки на ногах, схватил за волосы и отсек голову. Вздернул над собой и заревел в экстазе. «Я вам обещал, что мы победим! Я сдержал слово?» «Да!» — откликнулось кладбище и заскандировало выступление. «Гейзерих! Гейзерих! Гейзерих!» Возродилась Ольга, сжалась калачиком вместо того, чтобы бежать. К ней сразу же бросились враги. Мари воскресла, но не стала прятаться, сразу начав кастовать фаерболы. Рухнул вдали от меня огр-добряк, с отчаянным ревом бросился на Гейзериха кузнец Артемиус. И тут в разных местах погоста воскресли Дестини, Хелфиш, Дион, Кицаль и Ермак. Титан-разрушитель ударил рукой оземь, гизеры пошатнулись, но не упали, и бросился в мою сторону. В его спину ударил электрический разряд, Кицаль затрясся, упал. Пора. Я вошел в ясность, сразу активировал перстень и рванул к Титану. Подхватив его, поволок прочь, пролетел над нагромождением камней и только за этой преградой бросил тяжелую тушу и помчался обратно, считая каждое биение колотящегося сердца. Хелфиш, как назло, бежал в другую сторону, и я подхватил Дестини. 10 моих секунд спустя сбросил ее возле уже упавшего на землю Кицаля, а сам полетел за Хелфишем. Но видел, что не успевая, его почти убили, и на нем висели доты. В ясности его нового возрождения было не дождаться, поэтому я вернулся к спасенным. На остатках убыстрения снова подхватил Кицаля и Дестини и понес еще дальше от погоста, а вывалившись из ясности, продолжил полет к провалу. Титан попытался освободиться, но быстро сообразил, что это я, и повис, позволяя себя тащить. Дестини молчала, однако ее лицо было красноречивее слов, ужас сменился облегчением. На пути к провалу я рассказал им о награде Гейзериха, о своем урезанном духе, и Кицаль длинно и витиевато выругался. «А на демона твоего ослабления разве не подействовало?» — спросила Дестини. «Подействовало, но деспота нельзя убить, пока его сердце со мной. Так что провал он защитит, поэтому сидите внизу и не высовывайтесь. И так по 5 уровней потеряли». «А ты?» — испуганно спросила Дестини. «Ты же не собираешься возвращаться?» «Собираюсь, но не сразу. Хочу прокачать медитацию. Надо хоть немного ресурса поднять, чтобы через 3 часа вернуться за остальными». Наткнувшись на непонимающие взгляды, показал палец с перстнем. «У кольца откат». «Надеюсь, наши продержатся», — обреченно сказал Кицаль, но даже он понимал, что больше 2-3 мне не вытащить. Спустя 3 часа я вернулся к погосту. За это время удалось поднять лишь 1 уровень медитации, и большего прироста к объему духа это не дало из-за демонического ослабления. Однако ясность я собирался тратить не на то, чтобы спасти еще пару союзников. Уже на вылете из провала меня перехватил деспот, удивляясь, что я так его и не призвал. Пришлось объяснить, что пентаграмма призыва не сработала, и тогда демон спросил. «Использовал свою кровь?» В ответ на кивок демон в ярких метафорах объяснил, что я слабоумный, а кровь надо было использовать чужую, вражескую, причем мертвого врага. «Блин, рогатый, ты же просто сказал плеснуть кровушки, я и плеснул своей». «Мало!» — рыкнул демон. «Сделай как должно, не может не сработать!» К погосту я перемещался короткими перелетами из укрытия в укрытие. Враги просекли, что я был здесь, и перестраховались, выставив 3 зевающих часовых в зарослях вокруг кладбища. Пробираться пришлось медленно, надолго застывая в темных уголках. Зато место, которое я облюбовал у входа, по-прежнему никто не охранял. Правда, враги осторожничали, вертели головами. Но мне повезло, я вовремя заметил замершего в стелсе рогу, смотревшего в другую сторону. Его-то и наметил целью. В следующее мгновение случился прорыв. Одновременно появились Кара, Эллисон, Феликс, Найтерио и Нобу. Все 5, опущенные до 20 уровней, сбились в кучу, а затем рванули в рассыпную. Эллисон осталась на месте, выхиливая остальных. Она пала первой. До границы кладбища добежал Найтерио, за которым погнались сразу 3. Остальные добивали раненых, что позволило разбойнику Феликсу почти добежать ко мне невредимым. Я все еще сомневался. А вдруг деспот ошибается? Если пентаграмма призыва не сработает, получится, что я обреку тех, кого мог спасти, на обнуление. В этот момент вражеский рога метнулся своему коллеге на перерез. Уже на одних рефлексах, врубив ясность, я использовал перстень и ударил в спину. Я был слаб, но все три десятка молотов, усиленных когтем, разорвали разбойника в хлам. За несколько секунд до окончания убыстрения я успел начертить пентаграмму призыва, бросил сверху труп, чтобы кровь стекла куда нужно, и, выйдя из ясности, проорал заклинание. Тело Роги поплыло воском, напитывая пентаграмму. Из нее в небо ударили черные лучи, труп растворился, и из открывшегося разрыва в пространстве с грохотом вывалился деспот. «Вот так сразу и надо было сделать, соратник!» — зарычал он. «Потом лекции почитаешь! Давай, рогатый, спасай моих друзей!» Грохнув, адский комбайн пошел собирать кровавую жатву. Материализовавшись за спиной дворфа-охотника, азартно расстреливающего мишени на кладбище, он взмахнул руками-алебардами крест-накрест, разрубив подонка натрое. Демон ослаб, по показателям став примерно 21 уровня, но был бессмертен и владел обширным ассортиментом способностей босса подземелья. Его огненная аура все так же сжигала заживо, а пасть жаровня с легкостью заглатывала врагов. Появление 7-метрового демона деморализовало противника. Враги бросились в рассыпную, крича в ужасе, но от рогатого было не уйти. Талант у него такой. Деспот косил противников, я ему помогал, не стесняясь бить в спину. И когда гейзеры опомнились, мы уложили уже 6. Среди выживших оставался Гейзерих, он-то и закричал своим. «Демон слаб, валим его, потом скифа!» «А вот это серьезная ошибка», — ухмыльнулся я. «То, что деспот бессмертен, дошло до них только после второго вайпа. Все наши, уже собравшиеся в отдалении, отказывались убегать к провалу и активно болели за деспота, комментируя бой и помогая высматривать врагов, пытавшихся уйти. В какой-то момент я заигрался, переоценил свои возможности и нарвался. Чертов орк-шаман замедлил меня своими тотемами, воткнул несколько атакующих, и мне было его никак не достать». А деспот резвился где-то на другой стороне погоста. Погибать не хотелось. Уровни, учитывая многочисленный состав рейда, давались с трудом. «Умри!» Выпучив глаза, орал мне в лицо шаман. А я никак не мог до него дотянуться, попав под замедление и двигаясь словно в трясине. И тут по телу прокатилась исцеляющая волна, а по тотемам ударила зеленая вспышка. Замедление исчезло, и я достал шамана, прикончил молотами. Обернувшись, глянул, откуда пришла помощь. Глаза застилала муть, потому я не сразу заметил ветвистое дерево среди кустов. Оно задвигалось и помахало веткой. Я узнал друида 3 уровня, Лесгафта, а он продолжал вливаться в меня исцелением. Кивнув, я решил больше глупо не рисковать и вернулся к своим. Друида поманил за собой. «Все здесь?» — спросил я. Спаслись все. И Кулинар Нобу, и Мари с Дионом, и ребята из Т-модуса, и даже танцовщица Ольга. «Как же я рад вас всех видеть! Бездна, думал, вылетите! Повезло, что все живы!» «Ага, повезло! Потеряли кучу уровней!» — недовольно сообщил Джокер. «А гномик-то прав, Скиф. Что-то ты не торопился!» — прорычал Хелфиш в форме волка. «Кицали и Дес вытащил 3 часа назад. Вот и определились твои любимчики. А я-то так надеялся оказаться среди них. Так-то я тебя спасал еще тогда, когда и Кицали и Дес были твоими врагами. Вообще-то ты тоже был в приоритете, но слишком быстро погиб. А потом ресурс закончился. Ладно, идемте в таверну. Качаться сегодня все равно не сможем. Демон тут сам разберется. «Вы идите!» — махнул рукой с демоническим бренди Джокер. «А я останусь. Заминирую все вокруг Кладбона, а то вдруг прорвутся. Ну и опыты заодно поднаберу». «Вот уж наестся демон душ от пуза!» — воскликнул Коба, глядя на кладбище. По опустевшему погосту бродил, снося могильные плиты, взрыкивающий соратник. Слетав к нему, я приказал оставаться здесь до завтра, пока не перебьет всех, а потом возвращаться в провал. «А небо-то отсюда вообще безграничное!» — ответил он не впопад. «Ладно, все понял. Иди, соратник, и того оленя можешь с собой взять, не предаст». Посмотрев, куда указывает его рука алебарда, я увидел Лесгафта, принявшего облик лося с ветвистыми рогами и бредущего вместе с остальными. Как-то не сразу до меня дошло. А где привычные вопли против чужака? Догнал их в скрытности и, медленно летя над головами, прислушался к разговорам. «Дружище Лесгафт, качаться со скифом — одно удовольствие!» разглагольствовал Огр-добряк, похлопывая друида по крупу. «Тебе точно понравится! Тем более ты хиллер хороший!» — добавил разбойник Феликс. «Да, нам такой точно не помешает», — согласился Хелфиш. «Не знаю», — засомневался Лесгафт. «Как-то это несправедливо. Я вообще думал сброситься вниз, как вы всех гейзеров победите». Я не верил своим ушам. «Они что, агитируют Лесгафта к нам присоединиться?» Проявившись из скрытности, приземлился возле оборотня. «Я что-то пропустил, мистер Пейнтер?» «Ты насчет Лесгафта?» — хмыкнул Хелфиш. «Мужик не одну свою жизнь положил, помогая нам спастись. Хорошо, что за счет друидовских фокусов мог быстро свалить. Один раз так вообще деревом встал на пути гейзеров. Мы с Кобой почти прорвались, но угодили в морозную ловушку. Сопроводив всех до деревни, я слетал к оставшимся в провале и вместе с ними вернулся в таверну. Девчонки наводили там порядок, мужчины копали могилы для казненных неписей. «Скиф опять кого-то подобрал?» – проворчал Кицаль, увидев Лисгафта. «Парень просто любит заводить друзей среди врагов», – подметил Хелфиш. «Но друид на самом деле молодец, так что здесь без вопросов». К концу дня наш рейд, состоявший из 24 призванных, остался единственным в окаянной бреше, а через 10 дней ударил гонг Эйниона.